Это решило исход. Данглар был побежден. Он с заметным трепетом развернул венское и лондонское уведомления, брезгливо протянутые ему графом, и проверил подлинность подписей с тщательностью, которая могла бы показаться Монте-Кристо оскорбительной, если бы он не отнес ее за счет растерянности банкира. «Да, эти три подписи стоят многих миллионов», — сказал Данглар, вставая, словно желая почтить могущество золота, олицетворенное в сидящем перед ним человеке. «Три неограниченных кредита! Простите, граф, но и перестав сомневаться, можно все-таки остаться изумленным. О, ваш банкирский дом ничем не удивишь», — сказал со всей возможной учтивостью Монте-Кристо. «Так, значит, вы могли бы прислать мне некоторую сумму денег?» «Назовите ее, граф, я к вашим услугам». «Ну что ж», — проговорил Монте-Кристо, — «раз мы пришли к соглашению...» «А ведь мы пришли к соглашению, верно?» Данглар кивнул. «И вы уже не сомневаетесь?» — продолжал Монте-Кристо. «Что вы, граф!» — воскликнул банкир. «Я никогда и не сомневался!» «Нет, вы только хотели получить доказательства, не более». «Итак, — повторил граф, — раз мы пришли к соглашению, раз у вас больше нет никаких сомнений, назначим, если вам угодно, какую-нибудь общую сумму на первый год, скажем, 6 миллионов». «6 миллионов? Отлично!» — произнес, задыхаясь, Данглар. «Если мне понадобится больше, — небрежно продолжал Монте-Кристо, — мы назначим больше. Но я не намерен оставаться во Франции больше года и не думаю, чтобы за этот год я превысил эту цифру. Ну, там видно будет. Для начала, пожалуйста, распорядитесь доставить мне завтра 500 тысяч франков. Я буду дома до полудня. А, впрочем, если меня и не будет, то я оставлю своему управляющему расписку». «Деньги будут у вас завтра в 10 часов утра, граф», — отвечал Данглар. «Как вы желаете, золотом, бумажками или серебром?» «Пополам, золотом и бумажками, пожалуйста». И граф поднялся. «Должен вам сознаться, граф, — сказал Данглар, — я считал, что точно осведомлен о всех крупных состояниях Европы, а между тем ваше состояние, по-видимому, очень значительное, было мне совершенно неизвестно. Оно недавнего происхождения?» «Нет, сударь, — возразил Монте-Кристо, — напротив того, оно происхождение очень старого. Это было нечто вроде семейного клада, который запрещено было трогать, так что накопившиеся проценты утроили капитал. Назначенный завещателем срок истек всего лишь несколько лет тому назад, так что я пользуюсь им с недавнего времени. Естественно, что вы ничего о нем не знаете. Впрочем, скоро вы с ним познакомитесь ближе».